Адальберт мог покинуть Киев по причинам, как выразились бы мы сейчас, организационного характера. Историк Приселков полагал, что Адальберт был направлен в Киев с ограниченными полномочиями. Русская церковь должна была быть организована как простая епархия, то есть подчинявшаяся непосредственно германскому духовенству. Страница 77. Ольга же вполне могла потребовать, чтобы Киевская церковь стала диецезом, автономной единицей под руководством автономного епископа или митрополита. Во всяком случае, именно эти требования в свое время выдвигали принявшие христианство от Рима владетели Польши и Чехии, и после долгой сложной борьбы добились своего. Ольга просто-напросто могла последовать их примеру. Но не договорились, Адальберту пришлось ехать в спешке. Впоследствии его отъезд истолковали как неприятие Киевом римского варианта. А было ли такое неприятие? Позвольте усомниться. О Константине и Мефодии. Распространение христианства на Руси неразрывно связано с именами двух братьев-просветителей – Кирилла и Мефодия. Именно они составили кириллицу, новую азбуку, пришедшую на смену старым славянским племенам, и эта азбука из Моравии и Чехии попала на Русь. Разумеется, давно принято именовать братьев православными византийского обряда. Однако все было несколько иначе. Во-первых, по логике азбуку следовало бы именовать не кириллицей, а константиницей, потому что брат Мефодия именовался как раз Константином, а имя Кирилл принял незадолго до смерти, уйдя в монастырь. К тому времени новая славянская азбука давно была им совокупно с братом составлена. Во-вторых, вся жизнь и деятельность братьев свидетельствует о том, что они в первую очередь были посланцами Рима. Судите сами. Сначала Константин и Мефодий в самом деле жили в Константинополе и были пока что не священниками, а учеными-книжниками-мирянами. В 862 году князь Ростислав, правивший Великой Моравией, прибыл к византийскому императору Михаилу и поведал ему, что Моравия отреклась от язычества, стала соблюдать христианский закон, но не имеет учителей, которые проповедовали бы христианскую веру на славянском языке. Страница 78. Тогда-то императора поручил братьям ответственную миссию. Составив новую азбуку, Константин с Мефодием прибыли в Моравию и более 3,5 лет проповедовали там христианство, распространяя священное писание, начертанное той самой кириллицей, константиницей. После чего намеревались вернуться в Константинополь, но, встретив в Венеции папского гонца, приглашавшего их в Рим, последовали за ним. Именно в Риме папа Адриан II рукоположил братьев сан священников. Сохранилось письмо папы моравским князьям Ростиславу, Святополку и Коцелу, где, в частности, говорится: «Мы же, втройне испытав радость, положили послать сына нашего Мефодия, рукоположив его и с учениками в вашей земле, дабы учили они вас, как вы просили, переложив Писание на ваш язык, и совершили полные обряды церковные, и святую литургию, сиречь службу Божью и крещение, начатое Божьей милостью, философом Константином. О вражде между Западной и Восточной Церковью пока что нет и речи. В том же послании Андриан именует византийского императора благочестивым. Есть еще одно многозначительное упоминание. Константин и Мефодий, отправляясь в Моравию, заранее знали, что эти земли относятся к апостольскому, то есть римскому канону, а потому ни в малейшей степени не отклонялись от римских канонов. И найденные ими мощи святого Климента отвезли не в Константинополь, а в Рим. Остается лишь добавить, что впоследствии папа сделал Константина епископом, а также специально восстановил для Мефодия Стремскую митрополию. Итак, в конце IX века в славянских землях с благословения римского папы трудами Константина и Мефодия распространялось христианство апостольское, то есть римского канона. Распространялось среди ближайших соседей Руси, родственных и славян.